Радость пути, мир одно тело, и живет он одним дыханием. Мир оживает, открывая себя открытости бытия. В этой необозримой перспективе всего сущего собираются небесное и земное, творящее и творимое, и оживает мир в час полночный, неприметный уму нечувствительному и костному, воровской час, когда неведомый силач уносит сундуки самодовольных обывателей. Обыватель прячется от мира в своем доме. Даосский мудрец находит свой дом в дороге, хороня себя в зиянии бытия, а не просто в физическом мире, как можно заключить из некоторых притч в книге Джуанзы. Странствие Ю — вот способ его существования, о чем Джуанзы заявляет уже заголовком первой главы своей книги «Вольное странствие». Слово принадлежит к числу любимейших у даосского философа. Только во внутреннем разделе его книги оно употребляется более 30 раз. Для сравнения отметим, что термин «дао» употреблен 39 раз. У этого слова древние литературные корни, и оно встречается, в частности, у Конфуция в значении «практиковать искусство», «приличествующие благородному мужу». Значение, по-своему, вполне подходящее для Джуанзы, ведь его мудрец тоже мастер, практикующий, и никак иначе, искусство пути, хотя его невидимая небесная работа совсем особенная, и практикует он праздность. Все же быть верным истине означает именно странствовать для философа, который считает реальность превращением, разрывом, воплощенным в событии, и объявляет истинной жизнью балансирование на грани миров, хождение двумя путями сразу. Мудрец у Джуанзы, прозревая самобытность всех вещей, во всех путях постигает тот же самый путь и не имеет где преклонить голову, указывая путь от данности к бытию, от вещей к бытийственной пустоте. Его скитание каждый миг наполняет душу ликующей радостью. Радость Джуанзы всегда с ним, независимо от того, снится ли он себе бабочкой, видит ли резвящихся рыбок или хоронит жену. Даосский философ знает радость прежде всего другого, ведь она невыводима из опыта, но, напротив, предвосхищает всякий опыт и всякое знание. Радость — единственное, чему он может доверять, только ею он может поклясться». Радость небесного единства совершенно безусловна. Разум не может понять ее. Джуанзы говорит об этом с убежденностью, не оставляющей сомнения в том, что он знает, о чем говорит. «Чем мечтать и придумывать, Лучше от души посмеяться, а чем предаваться смеху, лучше довериться жизни, вверяя себя изначально данному. Влекись за превращениями, тогда войдешь в необозримые чертоги небесного единства. Интеллект объявляет смех и безумие чем-то извечно невразумительным, вроде темноты, которая везде одинаково темна. Но как реалии культуры они социально обусловлены. Что смешно и безумно в одних обществах, совсем не обязательно кажется таковым в других. Более того, противопоставление безумства разумному порядку цивилизации имеет смысл лишь постольку, поскольку признаются ценности этой цивилизации, так что самоопределение культуры не может не сопровождаться допущением присутствия святости в профанации, здравого смысла в сумасшествии, морали в дикости. Мы находим эту двусмысленность в гротескных образах премудрых безумцев, известных во всякой культурной традиции. Безумство — это не просто антитеза разумности, но нечто другое даже по отношению к самому себе. Между тем, смех кажется точным образом самоотрицательной природы бытия в даосизме. В смехе что-то осмеивается, но каждый в конце концов смеется над самим собой. Смех и условен, и абсолютен в своей условности. Он и предполагает историчность мысли, и упраздняет ее. На первый взгляд, его значимость легко объяснить впервые высказанной Бергсоном мыслью о том, что смех сопутствует нашему самоумалению, вытекающему из осознания собственного несовершенства или, точнее, несостоятельности претензий нашего интеллекта. Мы можем сколько угодно посвящать себя возвышенным думам, но мы должны признать, как шутливо напоминает Джуанзы, что правда есть даже в кале и моче. Смех соответствует вторжению в наше сознание грубого откровения природы, сметающего все формы интеллектуального самолюбования. Он выражает бунт против самотождественного сознания законченного субъекта. В нем всегда есть что-то от скандала. Именно смех, кладущий предел нашей мысли, указывает на непостижимый провал в нашем знании о мире как опыт самоотсутствия сущего. Поэтому он приходит внезапно, можно сказать, вырывается в обжитый и привычный мир и как бы сплюснут в одно мгновение. Смех разоблачает рутинный мир, но он обнажает отсутствие. Он указывает на темного двойника реальности, внеструктурное, хаотическое, деятельное всеединство Дао. Смеяться значит испытывать границы собственной жизненности, предоставляя свободу взрывчатой силе жеста. Итак, смех врывается в сознание бесконечным потоком, но врывается лишь как отсутствующее, на одно мимолетное мгновение. Это означает, что смех не терпит остановки, требует постоянного возобновления. Смехом создается ситуация словоизвержения, словесной инфляции и балагурства, имманентная писательской манере Джуанцзы.